18. Кондуктор Пелли, вместо того, чтобы следить за ОПГ Упса и Урка, переносит внимание с поэта Авакада на Атти и Батти, которые явно не собираются платить за проезд. Они решили вспомнить молодость и прокатиться с ветерком на колбасе. «Ух!» — кричит Атти, догоняя вагон. «Эх!» — визжит Батти, запрыгивая на трамвай. «Я вам покажу, ух, эх!» — спешит к ним Пелли. Одна мысль, что кто-то может прокатиться бесплатно, делает ее несчастной. «Какие забавные ушастые мальчишки!» — расплывается в улыбке Лахья. «Да чего же юные и бритые!» Завидев искорки в глазах женщины, Батти сам расплывается в широкой улыбке и замирает. Атти, наоборот, не замечает улыбок пассажиров. Он видит перед собой разъяренное лицо кондуктора Пелли. Через выгнутое стекло ее оскал кажется чудовищным. «Плати за билет, прощелыга!» — кричит Пелли. «А мы к вам в трамвай не садились», — возражает Атти. «Вы бы еще с птиц деньги брали за то, что катаются на крыше». «Раз едешь на трамвае, значит, должен платить», — требует свою Пелли. «Ладно уж». Атти достает самую крупную купюру и дразнит Пелли. «Возьми вот, если дотянешься». Но как взять купюру через толстое стекло? Теперь уже не только Лахья, но и другие женщины улыбаются ушастым безбашенным мальчишкам. Особенно, когда Атти высовывает язык и показывает Пелли, как он ее любит и что он с ней сделает при удобном случае. «Давай поцелуемся». Атти лижет стекло до тех пор, пока не замечает позади разъяренной кондукторши своего командира, лейтенанта Олови. «Смирно!» — зычно гаркает Олови, и оба курсанта тут же берут под козырек и спрыгивают с трамвая. Точнее сказать, сваливаются. «Только глянь на это убожество!» — вздыхает Анти. «Ни за что в жизни не пойду в армию. Так присмыкаться перед тупым солдафоном!»